Он присел на одно колено и прицелился в одиноко растущее дерево метрах в 300 от нас. Плавно нажав клавишу спуска, он слегка покачнулся от отдачи. В следующий миг дерево, в которое он целился, разорвало у основания. И это при том, что ствол толщиной был в обхват взрослого человека. «Круто!» – протянул Старикс. «И это я еще самый слабый режим мощности поставил. Круто!» – протянул, наблюдающий за происходящим Милан. «Ладно, это тоже убирай», – вздохнул он. «Еще чем-то хочешь похвастаться?» «Я достал броню, браслет и кулон. Кулон восприятия – крутая вещь. Его обязательно качай, не раз тебе жизнь спасет. Я вот тоже недавно купил курс ученика». Я кивнул, вспомнив, что усиленный нейтрализатор невидимости, УНП-45, который сейчас висит на моей шее, мне достался от Старикса. «Вот это», — он указал на браслет, снятый мной с разбойника. «Генератор поля невидимости ГПН 13×4,7, тоже классная вещь, но специфическая. Если собираешься быть снайпером, тебя никто определить не сможет, но качаться для него долго придется». Я попытался сфокусироваться на браслете, но кроме названия не смог больше ничего увидеть. Наверное, уровень восприятия не позволяет. А это? Я задрал рукав, демонстрируя запястье, с надетым сегодня утром, браслетом фронтального поля невидимости. Дешевка, но как раз его ты использовать сможешь. А там, может, и до ГПН 13×4,7 сможешь дорасти. Значит, правильно надел. А по костюму? Он приподнял комбинезон и осмотрел с нескольких сторон. Надеть ты его сможешь. Правда, это будет просто тяжелая и не слишком удобная одежда. Хотя, грязезащита здесь автоматом работает. А во, даже подавление тепла без требований. В общем, штука крутая, но ты в ней будешь слишком заметным. Не думаю, что тебе бы этого хотелось. Вспомнив вчерашний инцидент с охотником, я согласно кивнул. Но ты можешь надеть его под свои лохмотья. Только постарайся не умирать, обидно будет. Я снова кивнул. Идея хорошая, но не сейчас. Я сложил все обратно в ячейку, оставив только ЛП-13 и БН-42. Пистолет я еще не проверял, но боевой нож мне активировать получилось. Еще немного подумав, я снял с шеи УНП-45 и вместо него надел кулон повышения восприятия. Причем, как только кулон коснулся кожи на шее, я будто стал дальше видеть, а слух заполнили звуки, которых я точно раньше не слышал. «Переодевайтесь в броню», — скомандовал Старикс. Интерлюдия 4. Запасные меры. Добрый день. Меня зовут Борис. Стандартная дежурная улыбка. Я руководитель отдела распределения человеческих ресурсов по региону Туманные Холмы. Я звоню с целью контроля качества наших сотрудников. Если вы желаете оставить отзыв анонимно, то мы можем перейти на общение в защищенном канале. После нужной манипуляции, лицо Бориса приняло безразличное выражение лица. Ну здравствуй. «Как там твоя ссылка? Тянется лямка?» — угрюмо ответил смуглокожий мужчина, с карими глазами. В его взгляде, казалось, плескался жидкий огонь. «Денег сейчас нет, платить нечем». «Да знаю, откуда им взяться?» — криво усмехнулся Борис. «Да я и не по тому вопросу. Нужно кое-что сделать». «Ну», — качнул головой Торвальд. «Отморозка одного прижать нужно, как раз в районе Туманных Холмов. Отморозка в смысле профи, или новенького. Да новичка. И что с ним? Хочет с корпорацией начать судиться. Нужно разубедить. С каких это пор ты стал радеть за доходы корпорации? А это не твое дело», — отрубил Борис. «Допустим. Что мне с этого будет? Ну, например, не пошлю никого за чипами из твоей капсулы». Глаза Бориса опасно сузились. Спустя напряженную паузу, наполненную сверлящими взглядами, он продолжил. «Не забывай, кому ты обязан, и сколько я тебе прощаю. Мое терпение может закончиться». От враждебного взгляда Торвальда, казалось, начал плавиться воздух. Он не любил, когда с ним так разговаривают. «Мне нужно, чтобы этот пережиток прошлого забыл значение слова юриспруденция. Ты меня понял? Ну хоть моргни, если понял. Хватит меня своими паяльниками сверлить. Ты слишком много себе позволяешь. Я тебе не пацан с ракетой взаду», — рыкнул Торвальд. Было видно, что он делает над собой огромное усилие. «Если нужна помощь, так и скажи, своими понтами ты только усложняешь». Борис удовлетворенно ухмыльнулся. Он любил чувствовать свою власть, особенно над людьми, которые гораздо сильнее его. А Торвальд прогнулся. «Я пришлю тебе данные на типчика. Нужно, чтобы к корпорации прибежал и защиты просил. Но не спались, делай все аккуратно. Короче, дай результаты, может, я подумаю о списании части долга. Торваль коротко кивнул, не переставая сверлить собеседника тяжелым взглядом. «Жду инфу и подробности», — сказал он, отключая связь. «Сегодня многим животным, которым не посчастливится попасться ему на пути, придется тяжело. Да и объектам, похоже, тоже. Появились новости. Похоже, мы нашли юриста». Микаэль откинулся на кресле, приготовившись слушать. «С вероятностью 91% это объект Милан Квантилиани. Он также находится на планете П.Е.К. 1,0. Он юрист уровня мастер». Микаэль внутренне похолодел, но ни один мускул не дрогнул на его лице. И что юрист такого уровня, там забыл. Он работал на корпорацию колонизации 27 лет. После некритичной ошибки корпорация потеряла 540 тысяч космокойнов. Согласно данным аналитиков, вероятнее всего ему должны были назначить штраф, но похоже, в их отделе кадров произошла ошибка. Видимо, они еще не успели разобраться, куда делся их сотрудник. И какой на нем висит долг? 250 тысяч космокойнов. Микаэль допустил короткую улыбку. И какую часть долга он уже выплатил? Статистика возврата долга 0%. Средняя эффективность – нулевая. Средняя статистика смертности – 2 смерти в день. Так купите этот долг и отправьте его в другую зону, у Микаэля отлегло от сердца. Или в штат определите, такими кадрами не разбрасываются. Это еще не все данные. Милан вчера прошел курс психологической боевой подготовки. На этот раз Микаэль едва не рассмеялся. Аналитики считают, что пока Милан рядом, объект Андер не будет искать другого юриста. Правильнее всего оставить все как есть. С вероятностью 81% объект Милан минимум месяц не сможет в полной мере применять свои навыки. Вероятность серьезных потрясений, способных быстрее привести его в норму, минимальна. Это замечательно. Микаэль позволил себе довольно улыбнуться. Вы формировали для Андера предложение о дальнейшем сотрудничестве. Они еще формируются, с учетом новых данных. Хорошо. Связь разъединилась, а Микаэль облегченно выдохнул. Ну, и что ты такой радостный? Прогудел Генри, глядя на толстяка. На самом деле его звали Джерри. Он не отказывался от своего имени, даже несмотря на его распространенность на пекле. Но все звали его Толстяк. Почему? Никто не помнил, тем более, что он не был самым крупным парнем на планете. Мне тут один сверчок натренькал занятную историю. Не томи, мне и без тебя дел хватает. И конкретнее, кто, что, где, когда. Один охотник, совсем зеленый, надеется на покровительство. На деле бесполезный слабак, хочет снайпером быть. Купил себе вариофокальный взгляд. И своими глазками разглядел, как Хильгеда разделалась со стаей кропсов. А в стае, между прочим, было почти 70 особей. Они же не собираются в стае. Я тоже так думал, пока не увидел своими глазами. Кстати, кадры отличнейшие, думаю себе такие же глаза сделать. Ну круто, конечно, завидую этой твари. Ладно, давай. Это не все. Толстяк выждал эффектную паузу. Она была не одна. С ней было двое каких-то мужиков. И Хельга их не только не убила, но и защищала. Хаем, интересно. Генри повернулся к толстяку. Тому удалось завладеть его вниманием. Кто такие? Откуда? Какие уровни? Вот здесь просад, поморщился толстяк. Расстояние почти километр, кое-как удалось понять, что это именно Хельга. Но, они значительно слабее ее. Один, похоже, совсем зеленый был, даже сражаться не стал. Просто убежал. Думаешь, кто-то из близких? Кто ж его знает? Но информация лишней никогда не бывает. Да, ты прав. В разработку их, может, получится хоть как-то ее прижать. Похоже, появились хоть какие-то зацепки. Вчера Скаигл тоже рассказывал про какого-то паренька. Генри первым делом подумал, что это совпадение, мало ли кретинов в туманных холмах. Но похоже, что и у железной стервы, на этой планете есть кого защищать, а значит, есть уязвимость. Глава 35. Мироустройство. Я последовал совету Старикса и надел свою старую одежду поверх брони, которая оказалась на удивление легкой и удобной. Последнее время мне было не до внешнего вида, и я успел забыть, насколько она потрепанная. Но я поймал себя на мысли, что мне совершенно не важно, как я выгляжу. Я пошевелил руками и ногами и убедился, что мои движения ничего не стесняют. Пистолет и нож я по совету Старикса прислонил к поясу, и они сразу прилипли. Со слов парня, практически во всех видах брони присутствуют магнитные элементы для оружия. Причем снять его можно только взявшись за рукоять. Я проверял иначе, не получилось. И правду круто. На более сложных видах брони, таких магнитных элементов может быть сколько угодно, хоть весь обвешайся оружием. Нередко встречаются идентификаторы хозяина, чтобы никто кроме тебя не смог оторвать твое оружие от пояса. Напоследок, по рекомендации Старикса, я надел на себя разгрузку и положил в один из кармашков батарею. Оказывается, оружие и другая амуниция все время находятся в связке с батареей и перезаряжается напрямую. То же касается и другой амуниции. Похоже, я полностью собран. Милан вел себя на удивление спокойно. Ну, если не обращать внимания на растопыренные локти и безумный взгляд. Главное, что он не шумел и смиренно исполнял приказы. Он даже чуть меньше стал топорщить локти, похоже, ему полегчало. Старикс дождался, когда мы оденемся, и удовлетворенно кивнув, продолжил инструктаж. Милан местный и в курсе, как происходит развитие перед системой. Поэтому рассказываю для тебя, Андер. Сделав небольшую паузу, он продолжил. Я думаю, ты заметил, что интерфейс системы напоминает компьютерную игру из 21 века. Я молча кивнул. Наконец-то кто-то начал что-то рассказывать. Начну с параметров. Важную роль играют основные характеристики, они определяют твои навыки, ну и личность для системы. К тому же, у каждой есть какой-то бонус. Бонус есть не у каждой основной характеристики, встрял Милан. На самом деле у каждой, продолжил Старикс. Все дело в том, как ты их открываешь, и какой уровень этому параметру присваивают. У местных, самые распространенные характеристики, открываются в центрах проф, ориентации. Для системы это обычное дело, и если параметры вполне заурядные, система не видит причин, как-то награждать объект. Но, хотел что-то вставить Милан, но Старикс, не обратив внимания, просто его перебил. Бонусы даются в двух случаях, когда тебе присуждается высокий балл и когда ты открываешь характеристику самостоятельно, до похода в проф, центр, или когда удивляешь систему, добавил я. Ну, я о таком не слышал, ничего сказать не могу. Далее, второстепенные характеристики. Их основная задача определять величину основной характеристики, к которой они относятся. Соответственно, основные характеристики растут за счет второстепенных. Больше они ни на что не влияют, кроме тех случаев, когда есть конкретные требования у оружия. Например, меткость. Но позвольте, снова попытался встрять юрист. Похоже, его воинственную сущность стала вытеснять личность юриста. Каждый навык оценивается системой, я вот, например, юрист. Старикс выставил вперед ладонь, давая понять, что сейчас говорит он. Это относится к мирным профессиям. Для нас эти характеристики – только отвлекающий шум. Нужно фокусироваться только на тех второстепенных характеристиках, из-за которых будут расти нужные основные. Здесь ясно. Я кивнул, но Милан снова попытался встрять. У системы нет неважных параметров, каждый был подтвержден советом системы. Милан, я с тобой еще позже это обсужу. Успокоил его я. Явно расстроенный юрист обиженно поджал губы. Второе, чем тебя определяет тебя система, это твои дела. Напишешь ты картину или убьешь матку Бяров, система это оценит и наградит тебя. Кстати, учитывая, что мы все бессмертные, убийство больше не считается преступлением. Ну, естественно, кроме случаев посягательств на администрацию. Теперь важно только имущество, человеческое тело нет. За все действия тебе присуждаются достижения, или навыки, а главное очки опыта. На них ты можешь покупать курсы, которые опять же влияют на основные характеристики. Достижения, как правило, уникальны, навыки ты можешь оттачивать постоянно. У навыков есть стадии. Самоучка – это когда ты случайно что-то сделал полезное. За самоучкой сразу идет новичок. Набираешь 20 уровней, проходишь аттестацию системы, получаешь уровень ученик. Спустя 40 уровней – аттестация на специалиста. Дальше, через 60 уровней – профессионал, через 90 – мастер, через 150 – герой, а потом всего 300 уровней и ты легенда. Надеюсь, до тебя начала доходить ирония Хельги с ее подарком. Я снова кивнул. Цифры впечатляли, но, как и в случае с долгом, пока не успели вызвать эмоций. Все это сводится к уровню. Уровень – некое мерило, определяющее твою крутизну и полезность. И здесь начинается самое интересное. Учитывая, что все бессмертны, накопительного эффекта нет и пенсия тебе не светит. Если ты начнешь терять навыки, уровень поползет вниз, а ты перестанешь быть интересным. Старвикс заметил, что юрист снова пытается что-то вставить, поэтому поправился сам. Ну, по крайней мере, в боевых специализациях. Тебе придется постоянно подтверждать свой статус. А что за специализации? Ты вроде раньше о них не говорил. Поинтересовался я. Ну, об этом даже мне рано заикаться, поэтому не забивай голову. Теперь к самому главному, прокачка. Нас интересуют боевые навыки. Вам нужно убивать существ, объектов, да и все, что будет попадаться на пути в как можно большем количестве. Так ты тоже проходил курс боевой подготовки. Сразу оживился Милан. Нет, просто нужно совершать действия перед системой. Чем сильнее противник, тем больше очков опыта, и тем быстрее будут расти навыки. Чем сложнее и интереснее бой, тем быстрее будут расти характеристики. Ясно. Слушай, Трик, мне за убийство тех существ в пещерах дали очень мало опыта. Это еще при том, что у меня был повышающий коэффициент. Хаем, Старвикс ненадолго задумался, я слышал, что у новичков, у которых нет боевых навыков, победы засчитываются с большими штрафами. Система считает, что победа одержана случайно, но вроде из-за этого должны какие-то основные характеристики расти. Понятно. Нахмурился я. Ладно, убедитесь, что можете пользоваться оружием. Идем практиковаться. Слушай, Трик, а какие еще есть способы сделать себя сильнее, ну кроме обучения? Чипы с модулями, они многое могут усилить, вплоть до ускорения работы мозга. Прокачанный искусственный интеллект был у меня парень один знакомый. Рассказывал, что на него как-то змея хотела напасть, пока он спал. И ее спалил, а парень даже не проснулся, узнал только об этом утром, когда логи прочитал. Он немного задумался, потом продолжил. Еще химия и генные мутации. Временные усилители вполне доступны, а вот постоянные стоят прилично. Ну и конечно амуниция, типа интеллектуальной брони, браслетов, колец, шлемов и остального подобного барахла. Я задумчиво кивнул. Дождавшись одобрения Старвикса, я убрал LP2 и BN2 в хранилище. Кстати, у меня похоже стала вырабатываться система. Мясо и амуниция в разных ячейках. Отдельная ячейка под оружие, отдельная для брони и браслетов и амулетов. Сначала я запустил боевой нож. Мне еще не удавалось запускать его в обычной обстановке. И поверьте, бытовое назначение совсем не считается. Нож завибрировал, его лезвие заискрилось, норовя рассечь все на своем пути. Это не нож, а бензопила какая-то. Под пристальным взглядом Старвикса я вытащил из хранилища свою деревянную дубинку и принялся затачивать второй конец. Ну как принялся? Пару раз взмахнул ножом, и все. Поздравляю, чемпион! Сразу откликнулся Рой. Ты улучшил свое оружие, так держать, мужик. Что-то новенькое в его репертуаре. Ты улучшил ранее созданное тобой оружие. Тебе начислено 1 очко опыта. Общее количество опыта 3911. Работает система. Однако повышение навыка оружейник не последовало. Если выдастся минутка, может какой-нибудь узор на палке вырезать, вдруг еще опыта дадут. Тут я вспомнил еще об одном деле. Рой, промежуточный отчет по мясу годозавра. Я слушаю, чемпион. Я в 2 словах рассказал о своей неконтролируемой агрессии и получил следующую награду от системы. Завершено испытание употребления в пищу сырого мяса детеныша годозавра. Испытуемый произвел полный отчет о работе организма после испытания. Учитывая повторный отчет о работе организма, что является перевыполнением задачи, сумма награды увеличена на 1000 космокойнов. Сумма награды составляет 4800 космокойнов. Денежные средства вы сможете получить в любом из представительств корпорации «Галактические захватчики». Получено достижение «Испытатель 2 уровня». Результаты исследований опубликованы в бестиарии планеты П.Е.К. 1,0 в разделе «Детеныш годозавра». Начислено 250 очков опыта. Общее количество очков опыта 4161. Вам доступна скидка 70% на покупку вводной базы бестиария планеты П.Е.К. 1,0. При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от администрации разработки бестиариев. Вам доступна скидка 70% на покупку любого генного или химического усилителя. Производство корпорации «Боевая фармацевтика». При последующих опытах возможны дополнительные бонусные награды от корпорации «Боевая фармацевтика». А вот это уже круто. Все действие заняло не больше минуты, и Старикс, который сейчас помогал Милану достать из ножен боевой нож, даже не обратил на меня внимания. А наград-то неплохо насыпало. Бестиарий мне не особо интересен, по крайней мере за те деньги, что было заявлено ранее. Даже со скидкой 70%, это дороговато. А вот генные и химические усилители меня серьезно заинтересовали. Я хотел было попросить Роя нарыть информацию, но вспомнил о другом. Рой, а ты сделал рассылку по корпорациям? Ну, чтобы перепродать еще кому-нибудь мои исследования. Да, чемпион, но, к сожалению, пока не поступило ни одного ответа. Ладно, тогда подготовь список генных и химических усилителей от корпорации «Боевая фармацевтика». Передо мной возникло бесконечное полотно надписей. Ох, снова что-то изучать. Я глубоко вздохнув хотел было уже начать читать, но меня отвлек протяжный вой Милана. Очистив поля зрения от посторонних окон, я увидел следующую картину. Милан, снова вернувшийся в боевое расположение духа, пытался наброситься на Старикса. Он размахивал руками, пытаясь дотянуться до парня. Рядом с Миланом валялся боевой нож, а следующее, что я с ужасом обнаружил, рядом с ножом лежал чей-то палец. Милан орал как мартовский кот, а Старикс, выставив вперед руку и уперев ее в лоб юриста, не позволял тому приблизиться. Ситуация прямо-таки комичная. Ну, за исключением нескольких деталей. «Придурок!» – заорал Старикс. «Я тут при чем? Ты меня ранил!» «Ранил! Ты должен расплатиться кровью!» Я бросился на Милана. «Почему на него?» «Да потому что он был агрессором, и к тому же Старикс, если бы хотел, давно бы его прикончил!» Я, обхватив юриста сзади, и стал оттаскивать его в сторону. «Милан, успокойся! Слышишь? Нельзя! Старикс свой!» Юрист сначала зарычал как дикая кошка, но уже через мгновение стал успокаиваться. «Вот хорошо, хороший мальчик!» «Спокойно!» – стал увещевать я. «Старикс, боевой товарищ, он свой, на него нельзя нападать!» «Нельзя!» «Похоже, юрист стал успокаиваться, и я повернулся к Старриксу. Что случилось?» «Да этот!» По парню было видно, что он старается быть серьезным, но на самом деле еле сдерживает улыбку. Сначала не мог нож из ножен вытащить, а потом вытащил, активировал боевой режим, и пальцем решил проверить остроту клинка. Ему фалангу и оторвало к чертям, придурку. Я только сейчас заметил, что рука у юриста вся в крови. «Трик, у тебя есть чем замотать?» «Ага, сейчас найду». «Милан, ты зачем на Старикса накинулся?» «Мне больно было, а потом, вижу Старикс рядом». Милан всхлипнул, а дальше и не помню. «Ты обещал, что мы пойдем врагов побеждать, я уже не могу терпеть», — обиженно добавил он. «Сейчас подлатаем тебя», — подоспел Старикс. У него в руках был пакетик с каким-то порошком. Он ловко поймал руку Милана и высыпал щепотку порошка на обрубок пальца. «И пойдем совершать подвиги». Милан зашипел сквозь сжатые зубы что-то нечленораздельное. «Боль делает меня сильнее, боль делает меня сильнее», — с трудом разобрал я. «Ну что?» «Протестируем пистолеты», – жизнерадостно улыбнулся Старикс. Глава 36. Чувство прекрасного. Лучевой пистолет – это нечто. Пока шли, я палил в попадающиеся на пути деревья. Конечно, несмотря на параметр меткости в 13 очков, я попадал в цель, в лучшем случае, 4 раза из 10. Но, что это было за чувство? В общем, стрелять – это круто. Правда, меня сейчас собуревали тяжелые мысли. Мы как раз шли к месту, где, по словам Старикса, было пастбище, а я не мог решить, в каком направлении мне начать развиваться. Понятно, что я только в начале пути, и успею много перепробовать, но принять решение оказалось очень непросто. А кем я хочу себя видеть? Закованным в броню танком с огромной пушкой на плече? А может, снайпером? Из моей головы не выходили рассуждения Старикса о том, что сложность и эффектность победы напрямую влияют на количество опыта, а он здесь решает. И как бы мне не хотелось отстреливать пачки врагов из снайперской винтовки с какого-нибудь холма, в голове почему-то рисовалась картина с участием ножа и скрытности. При стрельбе, если я правильно понял смысл системы, будет прокачиваться не так много характеристик. Ну разве что, Для лежания без движения есть какая-то характеристика. Например, Леник Стракласса. А вот в ближнем бою, у меня будет и сила развиваться, и реакция со скоростью. А если еще начать прокачивать скрытность, то вообще сказка. Уверен, минимум 90% местных объектов делают основной расчет на стрельбу. Зато с ножом, против одиночного противника, да из-под тишка, мне не будет равных. А когда смогу использовать меч или дисковый топорик? В голове сразу же нарисовалась картина боя Хельги с маткой Бяров. Вот лет через 50, может, и я также смогу. Ключевая мысль, что с оружием ближнего боя, если гипотеза верна, я смогу набрать больше опыта. Но это нужно проверить. Завернув за очередной холм, мы оказались на краю просторной поляны. Ее края было сложно рассмотреть из-за клубящегося по земле тумана. Он был не сильно густой, но на дальние расстояния видеть не позволял. Ну вот мы и пришли, будем охотиться на бриатин. На кого? Не понял я, но проследив за его взглядом, я увидел чудо. Все в детстве считали, что единороги прекрасные существа. Да, я отдаю себе отчет, что это сказочные животные. Но я, как и все в подростковом возрасте, зачитывался фэнтези. И именно единороги были для меня эталоном чистоты и безупречности. До этого дня. Если вы другого мнения, поверьте, вы не видели бриатин. Я не сразу смог их разглядеть в тумане из-за серебристо-белой шерсти. Это травоядное существо ломало шаблоны. Гибкое кошачье тело, с длинными лапами, аккуратная голова на изящной тонкой шее и длинные фарфоровые рога. Они были очень тонкие и чуть изогнутые к середине. При малейшем попадании света, рога искрились будто хрустальные. Двигалась бриатина так легко, что казалось, она не настоящая, призрак, или сгустившийся клуб тумана. И мы это должны убивать. Поверь, когда они чувствуют опасность, то теряют весь шарм. Может, лучше гиккончиков поищем. До них далеко. Да и за бриатин хорошо опыта отсыпают. К тому же их рога стоят хороших денег. Да как у тебя рука на такое поднимается? Ясно с тобой все. Милан, пойдешь первым. Милан неуверенно посмотрел на меня. Похоже, его снова покинул боевой азарт. Да и от потери пальца не успел отойти. Ну я же хотел убивать врагов. А здесь, не враг в общем. Его растопыренные локти стали медленно опускаться. Поверь, бриатина серьезный противник. Я хочу врага. Твердо пискнул он. Хорошо. Старикс немного подумал. У тебя по прошлой жизни был какой-то враг или недоброжелатель? Был, Рон Зартосски. Он все время лизал зад начальству. Ненавижу этого урода. Тонкие кулачки Милана сжались. Вот, хорошо, представь, что это Рон, стрельни в него. Ну нет, он не похож совсем. Тот рыжий и... человек. Старикс сделал глубокий вдох. Ладно, иди хотя бы погладь. Кого Рона? Да какого Рона? Бриатину. Парень, похоже, успел пожалеть, что привел нас сюда. Ну ладно, бриатина красивая. А потом на врагов. Да, заметано. Старикс хлопнул юриста по спине, подталкивая в сторону животного. Как раз бриатины удачу приносит. Мне показалось, что Старикс при этих словах нехорошо улыбнулся. Милан размашисто зашагал в сторону ближайшего травоядного. Когда до животного оставалось совсем немного, он немного замедлился, чтобы не спугнуть существо. Бриатина его не замечала или просто не обращала внимания. Но мне показалось, что с каждым метром приближения юриста, шерсть животного меняла окрас и становилась темнее. Когда до бриатины оставалось не более 5 метров, Милан крался почти гуськом. Он вытянул вперед руку, а мое восприятие позволило разглядеть, что у него шевелятся губы. В какой-то момент юрист, видимо, пересек невидимую границу, которую не стоило нарушать. Миг, и шкура животного приобрела дымный, почти черный цвет. Бриатина изогнула спину, встав на изготовку. Юрист тоже замер, а уже через секунду он пролетел несколько метров, сметенный ударом лап животного. Скорость у бриатины была поразительная. Даже в своем темном обличии она завораживала. Бесподобное животное. Милан попытался подняться. Я слышал, как он пробормотал что-то вроде: «Я не враг, прекрасная». Он не успел договорить из-за очередного мощнейшего удара. «Она же его убьет». «Убьет», со вздохом подтвердил Старикс, но не сразу. Он достал свою винтовку, что-то в ней переключил и, прицелившись, выстрелил ровно в тот момент, когда бриатина собиралась врезаться во вновь поднявшегося юриста. К моему облегчению, выстрел не убил животное, а только сбил с ног. Видимо, какой-то травматический режим. А в следующий миг на Бриатину с ревом налетел Милан. «Вот молодец!» – хохотнул Старикс. «Давно бы так!» Милан набросился сверху на лежащее и похоже оглушенное животное, молотя своими кулачками. А потом вцепился в нее зубами и начал мотать головой. «Ой, кретин!» – протянул Старикс. От резкой боли Бриатина вскочила на ноги и бросилась в сторону. Милан не успел разжать зубы, и его протащило несколько метров. «Хищник, блин!» – выругался парень. «Теперь ему точно конец!» Бриатина, похоже, разозлилась не на шутку, яростно рыча. Она изогнула шею так, что ее острые рога нацелились в грудь Милану. В следующий миг ее грудь разворотила от мощного выстрела Старикса, который успел снова что-то подкрутить в своей винтовке. Я подбежал к Милану, помогая ему встать. Юрист, поднявшись в очередной раз, стал озираться в поисках своего противника. Его глаза горели жаждой убийства, а локти поворачивались синхронно с головой, как орудие танка. Наконец он увидел поверженную Бриатину. «Чшварь!» – пошипел Милан. Я с ужасом увидел, что у него не хватает половины зубов. «Чшакая крашевая» и «Чшакая чшварь!» «Ты зачем в нее зубами вцепился?» – с тяжелым вздохом спросил я. «Хотя нет, не объясняй, не хочу этого знать. Ну, хоть так», – протянул подоспевший Старикс. Он молодецким ударом снес Бриатине верхушку черепа с рогами, затем начал потрошить тело. Я грешным делом подумал даже отрезать кусок мяса от нее и предложить системе новое исследование. Но потом передумал. Вспомнил гадкий вкус сырого мяса. Да еще и удержанная награда портила все дело. «Ну, одно дело сделано», — бодро сказал Старикс спустя минуту. Заметив мой непонимающий взгляд, он пояснил. «Одна корпорация разместила хороший контракт на рога. Еще у Бриатин глаза и печень дорого ценятся, и шкура тоже, но ее сдирать долго. Сердце. Точно», — он хлопнул себя по лбу ладонью, перемазанной в голубоватой крови. «Сердце забыл. То, что Хельга говорила, мол, опыт дороже денег, это далеко не так. На ее уровне, может, так все и обстоит. Но мне сейчас деньги до зарезу нужны. И уж поверь мне, тебе тоже». Развернувшись, он снова потопал к телу животного. «Вот никак не возьму в толк», — спросил я, проследовав за Старриксом. «Здесь же будущее, зачем корпорациям части тел животных? Они ведь могу собрать человека с нуля, а тут контракты на язык ящерицы». «Ну не скажи», — ответил Трик, засунув руку в брюхо животного. «Из них много чего полезного делают. Вот от порошка из этих рогов, смешанного с парочкой химикатов, я слышал, в организме атомный взрыв происходит. Превращаешься в биоробота. Ну и создавали бы в биогенераторах. Нас они собирают абы как. Природа во сто крат совершеннее, и даже самые лучшие биогенераторы не смогут сделать идеально. Состоим мы из всякого дерьма. И несмотря даже на хорошее самочувствие, ты отличаешься от себя прежнего, как гмошный грунтовый помидор от испанского томата. Да ну, не поверил я, прислушиваясь к себе. Ты просто пока не до конца отошел, позже, через пару месяцев, начнешь ощущать разницу. В нас слишком много недоработок. Вот, например, ты знал, что глаз обычной земной стрекозы состоит из 30 тысяч линз. Это мне мама рассказывала, пояснил он, заметив мой скептический взгляд. Ну да, раз мама, тогда верю. Так вот, ученые до сих пор ничего подобного не могут создать. Делали они камеру с таким количеством оптики, но получилось так себе, да и не работало. А у стрекоз работает. Вот и с языками так же. Есть там такие соединения и свойства, что ученым остается только их и использовать. Не могут создать ничего подобного. Понял, значит, органы животных — это прибыльное дело. В целом да, например, за рога Бриатины 12 тысяч сегодня объявили. Чувствую, их поголовье сильно сократится. От мысли о том, что этих прекрасных животных начнут истреблять сотнями, а может и тысячами, мое сердце сжалось. Да ты и сам можешь посмотреть в списке заданий. Слушай, в общем, я готов качаться и убивать животных, но Бриатин я не трону, ни за какие деньги. Я уже понял, с досадой протянул Старикс. Сейчас прикину, что поблизости есть интересное и прибыльное, и двинемся. Я посмотрел на Милана, щерящегося беззубым ртом и трясущего головой. Похоже, Бриатина его серьезно пришибла. Неожиданно меня осенило. Я открыл поиск заданий и вбил ключевое слово «бяры». Сначала я отсортировал задания по самым высокооплачиваемым. В общем, Старикс сильно ошибся, раз это к всеми. Одни только светящиеся лопухи, которые Хельга так варварски срубала, стоили по 4 миллиона за штуку. Сердце матки Бяров было самым дорогим и стоило 7 миллионов. Любая частичка этого существа стоила денег. Самая дешевая часть – чешуйка брони. Компания «Биоброня» готова была платить за штуку 5000 космокойнов. Хельга оставила почти целую тушу, забрала только самое дорогое. И это сокровище сейчас разлагается в подземелье. Мелкие бяры тоже стоили немало. Например, «Медуза», на самом деле она называлась «Мозговой центр», стоила 15 тысяч. По частям она не делилась, из-за небольшого размера. Судя из описания к заданию, нужно было подождать, пока «Медуза» не засохнет, или не потеряет поле, в общем непонятно как, но она должна уменьшиться. После этого она вполне может поместиться в 50-граммовую рюмку. С одного осьминога, так он и назывался, можно было насобирать на 11 тысяч, воин бяров, он же богомол на 9. Еще были невиденные мной сенсоры, это судя по описанию маленькие жучки, они тоже, как и медузы, были неделимы и стоили по 9 тысяч, за тушку. И напоследок самки бяров. Их я тоже не видел, но если разбирать ее по запчастям, она стоила порядка 12 миллионов. Нехило. Я знаю, куда мы пойдем. Уверенно сказал я, драться там возможно и не придется, но денег мы заработаем много. Что там у тебя за идея? Глянул на меня Старикс. Да вчера, когда Хельга матку бяров убила, после нее там осталось очень много такого, что можно продать за большие суммы. Думаю, Хельге это не нужно. По сравнению с тем, что она забрала, это сущие копейки, а для нас, глаза Старикса заблестели интересом. Кроме того, я даже не возьмусь предполагать, сколько она истребила отрядов бяров, и они просто лежат там, то есть, она их не потрошила. Поверь, мы бы оттуда за месяц не выбрались бы. Но, черт, нужно туда идти, только там, наверное, сейчас все ходы перекрыты оставшимися бярами. Блин, группу бы собрать, нас троих там тут же сожрут. Бяры очень опасные твари. Да вроде не очень опасные, Хельга с ними даже слишком легко расправлялась. Старикс хмыкнул. В общем, мы до матки бяров, если и доберемся живыми, то в лучшем случае через год. Подожди, я один до нее добрался за пару часов, я ведь сверху через ущелье шел. Я уверен, что снова смогу его найти. Точно. Черт. Да, это же. Слушай, а как мы эту тушу утащим? Есть у меня один способ. Глава 37. Доктор-юрист и мистер Милан. Рой, а ты сможешь проложить маршрут до того ущелья? Ну помнишь, где я провалился? Конечно, чемпион, до места назначения 13 километров. Похоже, что мне, наконец, улыбнулась удача. Вернее, она улыбнулась мне еще вчера. Правда, я понял это только сегодня. Милан после боя с Бриатиной, совсем похоже, совсем паник. Его локти перестали топорщиться, а плечи опустились. Он то задумчиво ощупывал обрубок, на месте которого раньше находился его палец, то пересчитывал языком оставшиеся зубы. Выглядел он потерянным, его хотелось пожалеть. Но с другой стороны, я даже не знаю, что лучше, расстроенный юрист или воинственный Милан. Линия петляла между холмов, иногда приходилось забираться на возвышенности, но мы переносили это стоически. Старик, казалось, вообще был не человеком. В очередной раз выбившись из сил, я всерьез стал подумывать, что у него ноги не настоящие, а роботизированные, и легкие тоже. Ну не может человек идти в таком темпе и даже дыхание себе не сбить. Старикс молча поглядывал на нас с иронией. Милан дышал так шумно, что напоминал паровоз. Он шатался, его ноги заплетались, но он все равно шагал вперед, бормоча себе под нос что-то вроде: «Воин не боится поджемов, воин не чешувствует ушталость». И все в таком духе. Фанатик, короче. Радует еще, что его безумная боевитость поутихла. Хоть глазами не сверкает.